Буржуазный нюх квартала проник и сюда, в Привратницкую. Консьержке было никак не меньше 40 лет, но она была одета вполне прилично, даже кокетливо. Если бы не отяжелевшие черты лица, ее вполне можно было бы назвать симпатичной. Когда Мигре уселся возле окна, она спросила: — Ее убили, да? — А почему вы так решили? — Я полагаю, что никто не стал бы вызывать полицию в случае естественной смерти. Но она могла и сама свести счеты с жизнью. Такой поступок не в ее характере. — Вы хорошо знали ее? — Да не очень. Она ко мне и не заходила. Так иногда дверь приоткроет и спросит, нет ли для нее писем. Вообще-то ей в этом доме было как-то не по себе, понимаете? — Вы хотите сказать, что она не принадлежала к кругу жильцов вашего дома? — Да. — А к какому кругу, по-вашему, принадлежала Луиза Филон? — Ну, я точно не знаю. Мне не хотелось бы плохо говорить о покойнице. Она была скромной, ненадменной. Ее служанка не обсуждала с вами свою хозяйку. Я не общаюсь с Петрой Бро. Вы даже не знакомы. А я не хочу с ней знакомиться. Мне вполне хватает того, что я ее вижу в подъезде 2 раза в день. Была ли Луиза Филон содержанкой? Это возможно. Так или иначе, квартиру она оплачивала в срок. Она принимала гостей. Время от времени, то есть нерегулярно. Мегре чувствовал, что женщина не вполне искренна с ним. В отличие от госпожи Бро, консьержка явно нервничала. То и дело переводила взгляд на застекленную дверь Привратницкой. Именно она объявила: «Прибыл ваш доктор». «Скажите мне, мадам...» «Кстати, как ваше имя?» «Корне». «Скажите мне, госпожа Корне, что вы от меня так упорно скрываете?» Ей пришлось сделать усилие, чтобы поднять на него глаза. — Почему вы меня об этом спрашиваете? — Да просто так. Мне хотелось бы знать. К Луизе Филон приходил постоянный гость. Один и тот же мужчина. Я часто видела его. — Что это за человек? — Он музыкант. — Как вы догадались, что он музыкант? — Как-то раз или два он нес под мышкой саксофон. Он был здесь вчера вечером? — Да, около 10 часов. — Это вы его впустили в дом? — Нет. Пока я не лягу спать, до 11 входную дверь я не запираю. Но вы видите, кто проходит под аркой на лестницу? Почти всегда. У нас жильцы спокойные, почтенные в основном люди. Так вы говорите, музыкант прошел мимо вас около 10 вечера. Да, он не оставался наверху больше 10 минут. А когда спустился, я услышала, как он торопливо зашагал в сторону площади Звезды. Вы не рассмотрели его лица? Был он взволнован или... Я не заметила. Вчера вечером никто больше не навещал Луизу Филон. Никто. Итак, если доктор установит, что убийство произошло между 10 и 11, допустим, становится возможным, что... Я этого не говорю. Я говорю, что никто больше к ней не приходил. Как вы считаете, музыкант был ее любовником? Она ответила не сразу. Наконец она пробормотала: я не знаю. Что вы хотите сказать? Да ничего, я думаю о плате за квартиру. Я понимаю вас. Конечно, музыканту не оплатить такую квартиру для своей подружки, да? Именно так. Кажется, госпожа Корне вас не удивила, что вашу жрицу убили. Ну, я этого не ожидала, но меня это особенно не удивило. И почему? К тому нет особых причин. Но мне представляется, что такие, как она, более других подвержены опасности. Во всяком случае, в газетных статьях часто упоминаются подобные случаи. Хотел бы вас попросить. Запишите мне на листке бумаги всех, кто входил или выходил из подъезда вчера вечером, а я заберу список, когда буду уходить из дома. Хорошо? Но это сделать легко. Когда он вышел из Привратницкой, он увидел прокурора, его заместителя и секретаря. Все трое выглядели замерзшими, хотя только что покинули теплую машину. Еще не рассеялся туман, и пар от их дыхания таял в воздухе. Приветственное рукопожатие, потом лифт. Как и утром, когда Мегре впервые поднимался наверх, дом казался тихим и спокойным, если, конечно, не считать 4-го этажа. Нет, здешние жильцы не станут потихоньку подглядывать за ходом следствия из-за приоткрытых дверей. А уж тем более толпиться на лестнице только из-за того, что в подъезде убили какую-то женщину. Эксперты Мерси уже работали с своей аппаратурой. Доктор тем временем осматривал труп. Он тоже пожал руку Мегре. — Когда? —